Три дамы продолжали смотреть на нее с притворными улыбочками, сложив пухлые ручки на округлых животах. «Да, сеньора», — она решила притвориться. Сильно закашлялась, закрыла лицо руками, и дамы тут же полюбопытствовали, не простудилась ли она, а Донья Пеппа посоветовала ей сделать растирание. Нора почувствовала всю фальшь этих разговоров и свое бессилие перед ними. «Плевать на то, что о нас будут думать, мы все равно скоро поженимся», — не раз повторял Лусио. «Это лучшее доказательство твоего доверия ко мне. И потом надо бороться с буржуазными предрассудками». Но она никак не могла с ними бороться, особенно в такие минуты. «Да, сеньора, совсем недавно». Донья Росита объяснила, что сырость ей очень вредна, и что если бы не служба мужа, она давно бы попросила его уехать с Исла Масьель. «У меня ломит все тело, как от ревматизма», сообщила она сеньоре Треха, не спускавшей глаз с Норы. «И никто не может меня вылечить. У каких только врачей я не бывала. Ко мне приходил сам Пантелеон, знаменитый исцелитель, и все напрасно. А все это от сырости. Представьте, она очень вредна для костей. Внутри образуется какой-то налет, и сколько бы вы ни пили пургена и настоя с печеночного гриба, ничего не помогает». Нора, воспользовавшись паузой, поднялась и посмотрела на ручные часики, словно у нее было неотложное свидание. Донья Пеппа и сеньора Треха переглянулись с понимающей улыбкой. «Они понимали, они все понимали. Идите, деточка, вас ждут». Сеньора Треха немного сожалела, что Нора ушла. Она, сразу видно, женщина ее круга, не чита этим бедным сеньорам, добреньким, но таким простушкам, намного ниже ее по положению. Сеньора Треха начинала подозревать, что у нее в этом путешествии не будет достойного общества, и это беспокоило и огорчало ее. Мать этого карапуза болтала только с мужчинами. Сразу видно, какая-то артистка или писательница. Ее не интересовали женские темы. Она все время курила и разговаривала о непонятных вещах с Медрано и Лопесом. Другая, рыжая девица, была совсем ей не симпатична. И, кроме того, слишком молода, чтобы разбираться в жизни и обсуждать серьезные вопросы. Вдобавок она только и думала, как бы покрасоваться в своем неприличном бикини и пофлиртовать с кем угодно, даже с ее Филиппе. Надо будет поговорить об этом с мужем. Не то чего доброго, Филиппе попадет в лапы этой вамп. Но она тут же вспомнила выражение глаз сеньора Треха, когда Паула разлеглась загорать на палубе. Нет, не о таком путешествии она мечтала. Нора отворила дверь в каюту. Она не ожидала увидеть там Лусио, полагая, что он вышел на палубу. Он сидел на краю постели, уставившись в одну точку. «О чем ты задумался?» Лусио ни о чем не думал, но нахмурил брови, словно его оторвали от глубоких размышлений. Улыбнувшись, он знаком пригласил ее сесть рядом. Нора печально вздохнула. «Нет, у нее все в порядке. Да, она была в баре, болтала с дамами. Ну, обо всем понемногу». Она не разомкнула губ, когда Лусио взял ее лицо обеими руками и поцеловал. «Тебе что, не здоровится, крошка? Наверное, устала?» Он замолчал, боясь, что она поймет это как намек. «А почему бы, черт возьми, и не устать? Безусловно, это так же утомляет, как любое другое физическое упражнение». Он тоже немного утомился, но, конечно, не от этого. Перед тем, как предаться бездумью, он вспомнил сцену в каюте Рауля. Она оставила у него неприятный осадок. Теперь ему хотелось, чтобы случилось что-нибудь, и он смог бы проявить себя, принять участие в деле, от которого только что отстранился. Нет, все же он поступил правильно. Глупо выдумывать таинственные истории и раздавать огнестрельное оружие. К чему с самого начала портить путешествие? Весь день он горел желанием поговорить с кем-нибудь из них, особенно с Медрано, которого немного знал до этого и который казался ему самым уравновешенным. Сказать ему, что они полностью могут рассчитывать на него, если дело примет дурной оборот, что маловероятно. но что ему совсем не нравится самому искать осложнений и лезть на рожон.